Эпизод 30. Долго разговаривать у нас не получилось. Едва наши головы коснулись подушек, как обе просто отрубились. Но ощущение, что я не одна сплю сегодня, а рядом со мной близкий человек, придало мне сил и уверенности в себе. Я встретила это утро достойно и без слез, как нечто неизбежное. И так оно и было. Жизнь не останавливалась. Она продолжалась и была полна обычных ежедневных хлопот, которые теперь свалились по большей части на мои плечи. Нужно было проводить сестру, приготовить завтрак себе и девочкам, пусть это и простые бутерброды, привести себя в божеский вид, отвезти девочек в школу и самой отправиться на работу. Мои отгулы закончились, а это значит, что меня ждет моя привычная канитель. Сидеть и плакать времени не будет. Может, как раз сейчас это и к лучшему, что я так сильно загружена делами, что времени и сил на страдания попросту оставаться не будет. Не зря же говорят, что работа отлично отвлекает от проблем. Вот я и постараюсь отвлечься сейчас на нее, заботу о детях, заботу о доме. Придумала на вечер ужин, распланировала, что и как буду готовить, за какими продуктами заеду после работы в маркет. Конечно, ничего сверхкрутого я не приготовлю после работы. Просто не успею. Но макароны по-флотски вполне успеть можно, купив фарш в магазине. Буду стараться радовать детей домашней едой. А то все уже забыли, что это такое. И дети таким образом не будут чувствовать себя ненужными и брошенными. С папой все сложно, конечно. Но от мамы они должны ощущать любовь и заботу, а значит, рабочий день и график все же придется существенно урезать. Сегодня первым делом я планировала переговорить насчет этого с заведующим нашим отделением. Он должен понять мою ситуацию. Проще подыскать помощников мне, чем искать совсем нового специалиста. Все-таки я — ценный кадр, и Роман Сергеевич не может меня не ценить, и дать мне так просто уволиться, например. Тем более, что я не хочу совсем уходить. Я хочу лишь более гибкого графика работы. Ведь теперь мне забирать и отвозить детей в школу придется. И если утром это вовсе не проблема, Варя всегда едет к 8 часам утра, а взрослые дети в крайнем случае могут добраться до школы и сами. Но вечером уже сложнее. Варвару надо забрать не позднее половины 6-го, а с этим уже могут возникнуть трудности. Я же не могу бросить пациента посреди операции и уехать за дочкой. Иногда возникают не по плану они, и тогда оперировать идет любой свободный хирург, пока его рабочее время не кончилось вовсе. Этот вопрос тоже мне необходимо как-то решить. Когда я красилась в ванной, чтобы скрыть следы слез и бессонницы, телефон вдруг завибрировал входящим вызовом. Я с унынием смотрела на имя вызывающего меня абонента. Степа. Ну и зачем он звонит? Неужели не понимает, что общаться с ним мне трудно? Но у нас общие дети и имущество. Я не могу ему вообще не отвечать. Хотя, если честно, хотелось сделать именно так. Просто не взять трубку. Но я же сильная и независимая. Что со мной станется от одного диалога с бывшим мужем, а по совместительству с козлом и предателем? Да ничего. Не отвалится от меня при этом кусок. В крайнем случае, просто поскорее заверну диалог. Я вообще-то на работу опаздываю. А еще лучше, сразу ему об этом скажу, чтобы не рассусоливал, а говорил, что надо быстрее, и трубку вешал. «Да», — ответила я на звонок. «Говори быстрее, нам пора выезжать, иначе опоздаем с Варькой». Дочь ждала меня на диване с собранным рюкзаком. Оля уже уехала. Нина сказала, что поедет попозже, и пока сидела в комнате девочек. «Доброе утро, Люба». «Доброе. Слушай, давай без реверансов, мы в школу опаздываем». «Да я, собственно, по этому делу и звоню», — отозвался Степа. «Я внизу стою. Отвезу Варю, пусть спускается, а ты на работу спокойно езжай». Я так и застыла с открытой тушью в руке. И с открытым ртом. «Ничего себе! Жесты доброй воли! И ведь сам предложил. Никто не заставлял его сейчас это делать. Я, в общем-то, уже распланировала все и без него. Отчего-то мне казалось, что участвовать в жизни семьи и заниматься развозом детей он не собирается. «А твой тренер разрешит тебе?» — спросила я. Имя его стервы специально не упоминала. Звала ее так, как он ее в телефон забил. Вечно так ее звать и будет. По крайней мере, в моем доме. Я такое у нее спрашивать не собирался. Это же мои дети. Я не отказывался помогать, Люб. Не делай из меня, пожалуйста, изверга. Я готов возить их в школу. Я задумалась. А может, не стоит его сейчас гнать? Типа я вся такая гордая. Я же не одна их рожала, а с ним? Пусть помогает, действительно. Почему я одна должна страдать от этого развода? Да, мне будет больно видеть его какое-то время, но это пройдет. Зато все на себе тащить не буду. Зачем? К тому же, если Степан будет забирать Варю из школы, то это сильно помогло бы мне с моим графиком вечером. Я все равно буду настаивать на графике до 6 вечера или по сменам, чтобы я в выходные была дома. Но тогда мне не придется бежать, сломя голову после операции в 5 вечера. «Ну? Ты чего молчишь, Люб? Алло?» Дело было не во мне одной. Я посмотрела на Варю. Она вчера так плакала и злилась на отца, что я совсем не уверена, что она с ним вообще куда-то захочет ехать.